Что ж, поборники мира, одержимые по-настоящему тревожной мыслью о последствиях новой всепланетной войны, еще и до 27-го съезда КПСС, до начала перестройки, размышляли, как достичь спасительного согласия людей разных стран в решении проблемы выживания, и оказывались порой впереди многих политических деятелей. Дело тут не в чьей-то большей или меньшей прозорливости. Политику, государственному деятелю труднее пренебречь интересами, а значит и стереотипами дня текущего. Утверждение нового мышления на государственном уровне, что в последние годы стало реальностью у нас в стране, это действительно феноменальный случай. И теперь, особенно после публикации советско-американской книги «Прорыв», те же наши собеседники из Соединенных Штатов Америки говорят: «А ведь Горбачев нас опередил, придется теперь уже не на два, а на пять и более лет вперед заглядывать, чтобы оторваться от политиков». Как уже подчеркнул Георгий Хасроевич, нынешняя советская миротворческая политика, выступление Горбачева, составляют линию, стремительно уходящую в будущее. Быть впереди него – дело чрезвычайно трудное, если не невозможное. Что ощущаешь, однако, с радостью? Шахназаров. Заглядывать вперед трудно, но необходимо хотя бы уже для того, чтобы предотвращать кризисы, от которых мир далеко еще не застрахован. Чем управляемее будет становиться мировое сообщество, тем больше представится возможности своевременно гасить тлеющие очаги конфликтов, не давая им разгораться и опалять весь мир. Действенность такой миротворческой профилактики будет зависеть как от международных организаций, прежде всего ООН, так и от направленности политики всех государств, особенно таких влиятельных, как СССР и Соединенные Штаты Америки. Надеюсь, никто не сочтет за похвальбу, если мы скажем, что благодаря эффективной реализации нового мышления наша страна создала энергичный момент движения в мировой политике, и инерцию этого прогресса ни в коем случае нельзя ослаблять. Корреспондент. Инерция прогресса. Не совсем привычное словосочетание. Шахназаров. Да, в нашем обиходе слово «инертность» означает малоподвижность, бездеятельность. Но латинское слово «инерция» употребляется и для определения свойств тела сохранять движение, приобретать ускорение под воздействием внешней силы. В международной политике такой силой становится новое мышление и его первые практические достижения. Мы стараемся поддерживать инерцию прогресса в таком направлении, чтобы снижалась угроза самоликвидации человечества, чтобы дело шло к всестороннему расцвету цивилизации. Корреспондент. Но это не только от нас зависит. Между тем, если читать советскую прессу, то иногда может создаться впечатление, будто новое мышление – прерогатива лишь Советского Союза, социалистических стран. Шахназаров. Разумеется, здравый смысл, рационалистический подход к действительности, инстинкт самосохранения – все эти элементы нового мышления свойственны миллионам людей в разных странах. Об этом можно было судить и по выступлениям участников Московского форума, которые вспоминал Александр Михайлович. Такие элементы проявлялись и в акциях крупных государственных деятелей капиталистических стран. Стоит вспомнить хотя бы Карибский кризис 1962 года. Тогда среди главных действующих лиц этой драмы вместе с Хрущевым и Кастро находился и Кеннеди. Как социалистические государственные деятели, так и президент Соединенных Штатов Америки сумели стать выше многих предубеждений и прийти к компромиссу, предотвратив всемирный взрыв. Однако метод, использованный при урегулировании Карибского кризиса, увы, едва ли пригоден теперь. Тогда лидеры, на которых лежало бремя конечных решений, имели в своем распоряжении дни и недели, а теперь полет смертоносных ракет продлится минуты, и значит, после нажатия кнопки просто не останется времени для проявления того, что мы именуем здравым смыслом. Еще опаснее стали теперь также технические сбои в ракетных системах действия террористов. В Соединенных Штатах Америки уже была сделана попытка похитить атомную подводную лодку с тем, чтобы потребовать выкупа за нее, угрожая ядерным залпом. А ведь убойная сила лодки «Трайдент-2» — это приблизительно 500 тысяч хиросим. Я, честно говоря, собирался даже написать рассказ о том, что было бы, если, корреспондент, а австралийцы сняли фильм о похищении атомной бомбы, за которую шантажисты требовали от правительства громадный выкуп. Шахназаров, да, фантастам есть где развернуться в таких ситуациях. Так или иначе, а в числе глобальных проблем, нерешенность которых грозит самыми страшными последствиями, опасность ядерной катастрофы остается на первом месте. Но хочу в то же время подчеркнуть, решением только этой проблемы сфера действия нового мышления не ограничивается. В мире много других глобальных вопросов, чреватых апокалипсисом и потому также требующих кардинальных решений. К ним тоже надо подходить по-новому.